Глава 52. Ирина. До начала отпуска Ирине оставалось отработать 2 дня. Она старалась доделать все, что можно, чтобы сменщице не пришлось трудиться за двоих. Это только кажется, что в обязанности фармацевта входит лишь принести товар и выбить чек. На самом деле у работников аптеки куча обязанностей. Проверять срок годности лекарственных средств, следить за правильностью их хранения, вести учет медикаментов, в отдельных случаях изготавливать лекарства, заполнять журнал, вести кассовые отчеты. Обычно наплыв покупателей проходит в 3 волны. Рано утром, когда люди идут на работу, в обед и вечером. Вечером народу бывает больше всего. Сейчас, в 3:30, наблюдалось затишье. Ирина неторопливо занималась рутинной работой. Звякнул колокольчик. Резкой походкой к прилавку подлетела та самая стюардесса. «Привет! Я к тебе!» — начала Даша по-свойски. «Чем могу помочь?» — дежурно поинтересовалась Лычева. «Андрей мой мужчина, и мы любим друг друга!» — оповестила она. «Хорошо». Ира не понимала, чего от нее хотят. «Отпусти его!» — потребовала Дарья. «Я никого не держу». «Давай нормально поговорим. Зачем тебе, Андрей? Ты поедешь за ним в Китай? Вряд ли. А я поеду». «Вы покупать что-нибудь будете?» — попыталась закончить разговор Алычева. «Морозов встречался со многими девушками. И где они теперь?» «Так же и тебя бросят», — попыталась зайти с другого конца Даша. «У меня мог бы быть от Андрея ребенок, но случился выкидыш». Ляджина говорила так проникновенно, с неподдельным трагизмом в голосе, что Ира поверила бы ей, не услышь она их с Андреем разговора на парковке. «Сочувствую». Ирина терпеливо ждала. Как назло, ни одного покупателя. «Ну почему так?» — взорвалась Ляджина. «Почему мне нельзя быть счастливой?» «Вы не пробовали перестать унижаться?» «Что?» — завизжала Даша. «Сама унижаешься!» «Вцепилась в него мертвой хваткой!» «Я с тебя ору, манипуляторша!» Алычева только вздохнула. Девушка была явно не в себе. «А!» — протянула она. «Денег захотела. Узнала, сколько зарабатывает Андрей, и подсуетилась. Все равно Морозов будет мой!» Ире было жалко эту отчаявшуюся стюардессу, как бывает жалко больного человека. Ирина знала, что у всякого неадекватного поведения есть причина. Что-то у нее случилось. Участливо думала Ира, наблюдая истерику Дарьи. «Но чем я могу помочь?» «При всем желании невозможно ни удержать около себя мужчину, ни убедить его кого-либо полюбить. Мужчина всегда поступает так, как хочет он, и делает выбор, исходя из того, с кем ему лучше.